Черные волосы девушки были скорее взлохмачены, чем кудрявы. Она была пострижена очень коротко, во всяком случае короче, чем Иаков когда-либо видел дома у женщин. Оставлены были только две длинные пряди, которые, падая от ушей и по обе стороны щек на плечи, завивались внизу. С одной из них она и играла, покуда стояла и глядела. Какое милое лицо! Кто опишет его обаяние? Кто расчленит совокупность всех отрадных и счастливых сочетаний, из каких жизнь, широко пользуясь наследственным добром и добавляя неповторимое, создает прелесть человеческого лица, очарование, которое держится на лезвии ножа, всегда висит, хотелось бы сказать, на волоске, ибо изменились лишь одна черточка, лишь один крохотный мускул, и уже ничего не останется, и весь покорявший сердце обворожительный морок исчезнет начисто. Рахиль была красива и прекрасна. Она была красива красотой одновременно лукавой и кроткой, которая шла от души. Видно было, Иаков тоже видел это, ибо глядела Рахиль на него, что за этой миловидностью кроются как источник ее дух и воля, обернувшиеся женственностью, храбрость и ум. Так была она выразительна, так полна воплощенной готовности к жизни. Она смотрела прямо на него, держа одну руку у косицы и сжав другой посох, который был выше ее, и разглядывала похудевшего в дороге молодого человека в пропыленном, выцветшем, изношенном кафтане с каштановой бородой на потемневшем от пота лице, которое не было лицом раба, и несколько толстоватые крылья ее носика, казалось, потешно надувались, а верхняя губа чуть нависала над нижней, самопроизвольно, без всякого напряжения мускулов, образуя с ней в уголках рта нечто в высшей степени милое, спокойную улыбку. Но самым красивым и самым прекрасным было то, как она глядела, смягченный и своеобразно просветленный близорукостью взгляд ее черных, пожалуй, чуть косо посаженных глаз. Этот взгляд, в который природа без преувеличения вложила всю прелесть, какой она только может наделить человеческий взгляд, глубокая, текучая, говорящая, тающая, ласковая ночь, полные серьезности и насмешливости. Ничего подобного Иаков еще не видел или полагал, что не видел. «Тихо! Мардука!» — воскликнула она с укором, наклонившись к неумолкавшему псу. А потом задала вопрос, который Иаков, и не понимая языка, легко угадал. «Откуда пришел господин мой?» Он указал через плечо на закат и сказал: «Амурру!» Она поискала глазами Иеруваала и смех кивнула ему подбородком. «Какая даль?» — сказала она лицом и устами, а затем явно попросила точнее назвать место, откуда он родом, заметив, что запад обширен, и назвав два или три тамошних города. «Баэршива!» — ответил Иаков. Она насторожилась. Она повторила. И ее род, который он уже начал любить, назвал имя Исаака. Лицо его дрогнуло, кроткие глаза увлажнились слезами. Он не знал людей Лавана и не торопился вступить с ними в общение. Он был бесприютным пленником преисподней. Он оказался здесь не по своей воле, и оснований для умирения было немного. Но нервы его сдали, истощенные передрягами странствия. Он был у цели, и девушка с глазами сладостной темноты, которая назвала имя далекого его отца, была дочерью брата его матери. «Рахиль», — сказал он, всхлипывая, и протянул к ней дрожащие руки, — «можно мне поцеловать тебя?» «С какой стати тебе целовать меня?» — сказала она, и, смеясь, удивленно попятилась от него. Она еще не признавалась, что о чем-то догадывается, как прежде не сразу призналась, что заметила чужеземца. А он, все еще протягивая к ней одну руку, упорно указывал на свою грудь. «Иаков! Иаков!» — говорил он. «Я! Сын Ицхака! Сын Ревеки! Лаван! Ты! Я! Дитя матери! Дитя брата!» Она тихо вскрикнула. И хотя она, упираясь ладонью в его грудь, еще отстраняла его от себя, они, смеясь и оба со слезами на глазах, перечисляли друг другу общую родню, кивали головами, выкликали имена, знаками поясняли друг другу родословные, складывали указательные пальцы, скрещивали их или прикладывали левые,